Кугу посмотрел на это дело сверху, грозно порычал, а потом прыгнул в толпу сражающихся метров с пяти. Как он умудрялся отличать своих от чужих, не знаю, но мне сказали, что никого из своих воинов не убил, зато в рядах врага устроил настоящую бойню. Краем глаза видел его схватку, кучу людей со стены во внутренний двор столкнул, носясь среди врагов. Думал, что конец ему настал, но нет, выжил, правда, без ранения не обошлось, но это ерунда. Битва за столицу продолжалась целую неделю, но, как уже было сказано, самыми тяжелыми были первые два дня, а потом, как мне показалось, во вражеских воинах что-то надломилось. Не было уже такого отчаянного напора. На пятый день во вражеском лагере произошел бой, который было слышно со стены. Вояк можно было понять, их трупы просто выкидывали за стену, заполняя ров, да и перед стенами покойников тоже хватало, жуткое зрелище. Такое любого заставит опустить руки. Лестницы или осадные башни врагам не требовались, стены были проломлены в нескольких местах, и это только у нас. Конечно, их пытались хоть как-то заделать, но выходило скверно. Утром седьмого дня несколько крупных отрядов отправились обратно, мы видели их со стены, тогда же произошел последний штурм, самый слабый, отступили очень быстро. На восьмой день я проснулся от громких воплей, спал очень мало, поэтому сразу не разобрался, что происходит. Сначала помчался на стену, а только после понял, что крики не тревожные. «Шертон, что случилось?» — посмотрел я на барона, стоящего на стене и тоже что-то орущего, даже в этом гомоне он меня услышал. «Уходит, господин, мы победили», — сообщил он мне. «Славно», — обрадовался я. «Отправь кого-нибудь искать отца с нашими людьми». Конечно, я сначала сам поднялся на стену и убедился в том, что неприятель уходит. Колонны воинов двигались по той же дороге, по которой пришли, никаких сомнений не было, они возвращаются к себе. Искать своего отца не пришлось, сам меня нашел. Он был в курсе, что я нахожусь около главных ворот и держу оборону на этом участке, вот и примчался, едва только появилась такая возможность. Тоже переживал, что меня убили. «Много дружинников полегло?» — спросил я. «Много», — вздохнул отец. «Половина погибла, четыре наших барона, которые мне всю жизнь служили, почти все выжившие ранены, даже доспехи не помогали. Ты давай, собирайся, нечего тут без дела шататься, поможешь раненым, некоторые совсем плохи». «Хорошо, пойдем, помогу», — кивнул я. «Ты же знаешь, где они?» «Знаю, только поискать своих придется, раненых очень много. Перед тем, как уйти, я предупредил одного из воинов, что пошел помогать пострадавшим. Вот уверен, что король не станет просто так ждать, пока вражеские вояки покинут наши земли, наверняка пойдет следом и будет вырезать оставшихся. По всей видимости, больше суток нам никто отдыхать не позволит, что и подтвердил отец. Раненых было невероятное количество, отец уже успел подсуетиться и приказал тем, кто стоял на ногах, снести всех наших в дом графа, моего будущего тестя, благо, что он сам это предложил. В общем, искать их не пришлось, начал почти сразу оказывать помощь, а потом пошел на площадь, где были остальные несчастные. К моему удивлению, другие маги тоже прониклись и не отправились отдыхать, а стали лечить покалеченных. Умели лечить все одаренные. Кто-то хорошо, кто-то похуже, вот и приступили к этому делу. Не соврали слухи, королева тоже была тут. Разумеется, она не таскала раненых, а вот перевязками занималась, как и весь ее двор. Не знаю, как они себя вели в самом начале, но сейчас их лица были опустошенные, действовали как роботы, насмотрелись за несколько дней. Тут ведь имелись люди не только с ранами, нанесенными простым оружием, но и с магическими, страшные ожоги, язвы и прочее. Кто-то громко вопил, кто-то просто стонал, то одного воина, то другого уносили и укладывали недалеко от мертвых, это те, кто не дождался помощи. Во время последних штурмов вражеские маги обозлились и тоже стали применять запретную магию, наплевав на реакцию храмовников. Впрочем, после войны, как мне кажется, власть храмовников сильно ослабнет, потери они понесли огромные. Во время одного из штурмов именно паладины смогли прорваться в город, где попали под беспощадные залпы арбалетных болтов и полегли почти в полном составе. Долго теперь храмовникам придется восстанавливать былое могущество, если им вообще позволит это сделать. К несчастью, Рамонт, один из моих баронов-ставленников, пал в бою, недолго он пробыл в чине дворянина. Впрочем, у него имеется взрослый сын, Надеюсь, вырастет таким же достойным человеком, с ним я пока особо не общался. Раненым помогал до самого обеда. Похоже, королева вдохновила своим присутствием остальных магов, которые тоже пришли и даже не строили недовольные рожи из-за того, что возится с простыми солдатами. Дела с лечением пошли намного быстрее, конечно, на ноги сразу всех не ставили, но тут уже многое зависит от организма, будут нормально питаться, быстро пойдут на поправку. «Приятно осознавать, Маркус, что я в вас не ошиблась», — услышал я позади себя знакомый голос, а когда обернулся, тут же склонился в поклоне, позади стояла уставшая королева. «Вы или на стенах врагов бьете, или раненым помогаете. Здравствуйте, ваше королевское величество, очень рад вас видеть», — произнес я, а губы сами растянулись в улыбке. «Нравилась мне эта добрая женщина, может быть, это у нее только вид такой, но все равно». «Слышала, вы снова отличились на стенах?» – спросила королева. «Вроде бы ничего такого не было», – задумался я. «Просто сражался с вражескими магами, как и все. Скромничайте, это хорошо. А вот мне доложили, что вражеские одаренные пытались убить вас первые два дня, а потом начали обходить стороной, боялись. Это кто же так внимательно за мной следил и уже успел все передать? На надвратных башнях был не только я, там находились и другие маги», – сообщил я. Все выкладывались полностью, чтобы победить. Вот кто на самом деле впечатлил всех, так это королевская семья. Решил я немного поиграть на самолюбии королевы. А мы-то как смогли всех удивить? Королевская особа сделала вид, что удивилась. Сейчас среди воинов только и болтают о том, какой храбрый у нас король и какая добрая королева, заявил я. Его королевское величество вместе с нами стоял на стенах, даже когда враги ворвались в город и пришлось биться в полном окружении. Вы же помогаете раненым, что тоже впечатляет, такой королевы еще нигде и никогда не было, доброй и заботящейся о своих подданных. Когда я был в империи, то читал в книге, что в какой-то дальней стране одна королевская чета многих дворян умудрилась сподвигнуть к тому, чтобы они помогали больным. Сделали все так, что это стало считаться хорошим тоном. Вроде как если благородная хотя бы немного не проработала в больнице, то считалась и не совсем дворянкой, значит, такая женщина чересчур высокомерна. Вот бы и у нас такое ввести, думаю, сейчас самое время. А у вас случайно нет этой книги? Женщина неожиданно заинтересовалась моими словами, даже глаза загорелись. К сожалению, нет, вздохнул я. Она мне случайно попалась, когда отдыхал, она не магическая вовсе, поэтому не сильно меня заинтересовала, точно бы ее сюда не повез. Тут королеву отвлекла от беседы одна женщина из ее свиты, и она ушла. Еще немного побродив между ранеными, я направился в имение графа в сопровождении своей немногочисленной охраны. Только отдохнуть мне не дали, тут уже был гонец, который как раз прибыл за мной и моим отцом, король вызывал к себе. Народа на совете собралось много, было видно, что последнее время всем пришлось несладко, лица уставшие, мало кто спал за последнюю неделю в достатке. Король не стал разводить долгих церемоний. «Значит так», — начал он, — «врага мы почти разгромили, нужно закончить начатое. Да, их еще достаточно много, но уходить они будут разрозненными отрядом. Думаю, все знают о том, что некоторые отряды начали сбегать еще пару дней назад. У них начался голод. Даже лошадей стали забивать, чтобы хоть как-то прокормить солдат. Мы должны этим воспользоваться. С нашей земли не должна уйти ни одна вражеская телега, они даже часть обоза оставили. Понимали, что мы не дадим им ничего утащить. Наши маги находятся здесь, за всех ответил сын короля. Они выдвигаются в первую очередь вместе с конной дружиной, отдал приказ монарх. Их задача – сидеть на хвосте у противника и вырезать всех, кто посмеет оказывать сопротивление. Сдавшихся в плен не убивать, думаю, скоро к нам пришлют послов, будет предмет для торга. Сейчас половина страны лежит в руинах, нужно все восстанавливать, вот и пусть выкупают своих горе вояк, никуда не денутся, иначе их свои же не поймут. Особенно старайтесь брать в плен благородных, они больше пригодятся. Идут все двуконно, обоз за вами точно не поспеет. Ваше Величество, а они не попытаются в наших землях закрепиться? Задал кто-то вопрос. Не смогут, просто негде. Город на границе они так и не взяли, кроме того их армия, которая осталась его осаждать, ушла самой первой. Скорее всего, специально подставили, наши пограничные отряды перерезали всяческое снабжение вражеских войск. Все же всегда лучше надеяться только на свои силы, Никому вот такие союзы не нужны. Совет закончился на удивление быстро, всем раздали приказы и пошли дружно готовиться к выходу. Порядок в городе смогут и без нас навести, так что нам здесь больше делать нечего, врага отогнали, осталось лишь добить. Король оказался прав, интервенты были подавлены и сражаться уже не хотели. В этом мы убедились на второй день погони, когда нас встретил вражеский заслон. Воинов, по сути, бросили на убой, у них даже лошадей не было, то есть никакой возможности, чтобы удрать. Маги тоже оставаться не стали, не знаю, как этих вояк вообще уговорили остаться и хоть как-то прикрыть отступающую армию. Как только наш отряд подошел к заслону и начал сбиваться в кулак, из вражеского стана выехал дворянин, о чем-то поговорил с нашим старшим, после чего все дружно сдались в плен. Боя не состоялось, да и разнесли бы мы этот заслон, возможно, даже не понеся при этом потерь. Пара десятков человек отправились провожать этих вояк в лагерь для военнопленных, а мы отправились дальше. Часто стали попадаться брошенные телеги и фургоны, видимо, просто распрягали лошадей и уходили верхами. Обозники, которых вообще никто в расчет не брал, сначала прятались в лесах, но, заметив, что мы никого не убиваем, стали выходить на дорогу. В общем, это уже была не армия, а вооруженная бегущая толпа. Как по мне, так правильно сделали дворяне, которые решили уйти первыми. У них есть возможность проскочить в свои земли, а вот у этих такой возможности практически не осталось. Мы двигались так быстро, что оторвались от наших основных сил. Дошло до того, что пленных перестали сопровождать, просто разоружали и приказывали идти к нашей столице, там их встретят и накормят, а сами шли дальше. Быстро враги двигаться не могли, а в плен не все хотели, поэтому вскоре начались столкновения с крупными отрядами, даже начали нести потери, но все равно продолжали двигаться вперед довольно бодро. Еще три раза против нас выставляли заслоны, которые нас хоть и останавливали, но ненадолго, мы быстро всех убивали и шли дальше. Похоже, маги ушли одними из первых, рисковать ими дворяне не собирались. Как мне кажется, скоро в соседних королевствах начнется серьезная перестановка сил, какие-то роды потеряют свое влияние, а какие-то наоборот, возвысятся. Видно, какое-то командование у врагов сохранилось, потому что через три недели погони они все же решили дать нам бой. Кстати, наш король, по всей видимости, рассчитывал на такое развитие событий, потому что нам два раза удавалось пополнять свои припасы. В лесу были сооружены схроны с продовольствием и когда только успели их сделать. Конечно, ни о какой победе в войне не могло быть и речи, враги просто хотели огрызнуться, чтобы относительно спокойно добраться до своих земель. Наш командир не стал дожидаться основных сил, решил дать бой. Расположилось вражеское войско, если его можно было так назвать, в поле, численность их была в разы больше, чем в нашем отряде, но никого это не смутило. Мало того, мы первые пошли на сближение с врагами, не стали дожидаться, когда на нас нападут. Магистр сам предложил дать бой отряду, который преследовал их армию, правда, согласились на это далеко не все. Многие дворяне со своими дружинами ушли, сообщив, что они служат королю, а не храмовникам, а их монархи приказали им немедленно вернуться. В общем, войско хоть и превышало по численности преследователей, но достаточно было взглянуть на своих воинов и на чужих, чтобы понять, кто выйдет победителем. Ситуация была бы намного печальнее, если бы не несколько родовитых дворян, которые не пожелали бросать своих солдат, но и понимали, что уйти смогут далеко не все, вот и решили попытать удачу. Когда противоборствующие стороны выстроились, магистр с несколькими дворянами выехал вперед. Противник не отказался от переговоров, с их стороны к центру большого поля выдвинулся небольшой отряд, в котором присутствовали маги. Там же был и молодой маг, рядом с которым шла здоровенная хищная тварь с огромными зубами. Этого мага уже много кто знал, у него одного в руках был магический посох. Перед самым штурмом стен было объявлено, что любой из воинов, кто убьет этого мага, получит дворянство и земли, но удача не улыбнулась никому. Похоже, этот выродок даже ранения не получил, вон какой довольный и с каким презрением смотрит на магистра, как будто показывая свое превосходство. Магистр растерял все свое влияние, он лишь формально числился предводителем войска вторжения. Разговор начал князь. «Господа, мы не хотим битвы», — заявил он. «Думаю, вам тоже не нужны лишние потери». «Не нужны», — пожал плечами граф, командующий отрядом преследования. «Но у нас есть приказ убивать всех врагов, посягнувших на наши земли. Впрочем, если вы хотите сохранить вашим солдатам жизнь, то можете приказать им сдаться. Обещаем, что безоружных мы убивать не станем. Думаю, ваши короли позже вас выкупят, как и ваших людей, ведь почти у всех имеются семьи. Господа, это невозможно, попытался возмутиться князь. Мы благородные люди, а значит, сдача в плен для нас – позор. Это ты, псина шелудивая, подослал ко мне убийц? Неожиданно влез в разговор молодой маг с посохом в руках. Обращался он к магистру, которого до этого сверлил взглядом. Маркус, еще один маг положил руку парню на плечо, как бы успокаивая, мы на переговорах, не стоит разбрасываться оскорблениями, тут все люди непростые. Прошу прощения за свою дерзость, издевательски усмехнулся парень. Совсем забыл, что передо мной не просто храмовник, а магистр и предводитель непобедимого союзного войска. Так вроде бы нам говорили, вопрос прежний, это ты послал ко мне убийц, вы все должны сдохнуть. Прошипел магистр. Уверяю, я об этом позабочусь. Ты не уйдешь с этого поля, усмехнулся маг. А если и уйдешь, то до границы добраться не сможешь, подохнешь по дороге, я тоже об этом позабочусь. Да давайте я сожгу эту тварь, гневно выкрикнула совсем юная магичка, которая постоянно крутилась рядом с некромантом. Ей тут было не место, но приехала вместе со своим господином. Господа маги, прикрикнул граф, жечь и убивать будете, когда начнется бой, а сейчас у нас переговоры. Само собой, переговоры ни к чему не привели. Сдаваться интервенты не пожелали, а отпускать просто так их никто не собирался. Преследующий войско отряд почти сразу пошел в наступление и, как и в прошлые разы, первыми удар нанесли маги, буквально выкашивая ряды неудачливых захватчиков. Маги интервентов пытались что-то противопоставить, но их теперь уже было меньше, да и над местными снова появились защитные купола, под прикрытием которых они наносили свои сокрушительные удары. Можно сказать, что битва не состоялась, часть войска дрогнула, когда в атаку пошла кавалерия, а потом и остальные солдаты, боевой дух которых был где-то под землей, начали бросать оружие. Первой в ряды отступающих ворвалась здоровая черная тварь, безжалостно уничтожающая людей. Глава 5. Переходить границу нашего государства нам строго-настрого запретили, пришел приказ от короля. Удалось выяснить, что королевство, к которому мы подошли и куда удрали самые везучие вояки, подтягивало дополнительные силы. Оставалось надеяться, что эти сволочи не предпримут второй попытки, хотя это сомнительно. Они ведь тоже понесли огромные потери, в разы больше, чем мы. После такого разгрома воины должны отдохнуть, вернуть уверенность в своих силах. Магистра, который подослал ко мне убийц, я все же отправил на тот свет. Атаковал его в первую очередь, едва только началась битва. Сразу он не умрет, сначала немного поболеет. Другим наука будет, а я плодить себе таких врагов не собираюсь. Удрать с поля боя он успел, но потом один из пленников сообщил, что его нашли утром. Он уже начал заживо гнить и его приказали добить, чтобы не мучился. Живых некромантов, которые могли бы ему помочь, не осталось, да и магов были единицы, самые везунчики. Пока мы ждали армию, то просто ловили небольшие отряды, пробирающиеся к границе лесами. Некоторые сами к нам выходили и сдавались в плен. Кстати, город мятежников взят не был, но они с нами никак не контактировали. Мы попытались туда сунуться, но ворота нам не открыли, хоть и не стали атаковать. Понятно, тоже будут ждать короля и договариваться. Как бы то ни было, эти ребята все же молодцы, здорово нам помогли. Если бы не они, то к стенам столицы подошла бы армия еще больше, а там кто знает, может быть, врагам бы улыбнулась удача. Как уже было сказано, первые два дня столица королевства устояла лишь чудом. Пришлось нам встать лагерем, палаток или каких-то шатров вообще ни у кого не было, двигались налегке. Приходилось сооружать лежанки и греться возле костров. Деревни все были сожжены, не было возможности какую-нибудь занять. Городки тоже непригодны для постоя, там даже людей не было. Да и какие городки, приказано же стоять на границе. Армия двигалась гораздо медленнее, чем мы, даже хотели отправить за припасами людей, но эта проблема решилась сама собой. В этих лесах хватало отрядов крестьян, которые вышли к нам и предложили купить у них припасы. Разумеется, мы согласились, мой отец вообще стал скупать доспехи и оружие, впрочем, вскоре и остальные дворяне этим занялись. Продавали оружие по дешевке, за символическую плату. Его прямо так и скидывали в кучи, Наши обозники после все заберут. Иногда партизаны приводили к нам пленных, но очень редко. Их можно было понять. По сути, потеряли дома зимой, посевы не собрали, они уничтожены, еще неизвестно, как до следующего года жить будут. Да, у них имеются трофеи, но хватит ли этого до следующей осени? Возможно, корона как-нибудь поможет своим гражданам, иначе начнут с голоду бунтовать. Когда король прибыл, в первую очередь он отправился к мятежному городу, у его стен провел переговоры. Похоже, смогли договориться, потому что армию запустили в город. Можно было с уверенностью сказать, что бунт подавлен. Я думал, что нас распустят по домам, но нет, мы ждали правителей государств, напавших на нас, а самое удивительное, они прибыли. Хотя чему удивляться, у нас ведь полно их пленных, и не только простых солдат, но и дворян, как-то нужно им вызволять из этого плена своих. Все же на войну отправились не ополченцы, а воины, можно сказать, элита армии. Конечно, эти короли, если пройдутся по гарнизонам, смогут собрать еще армию, но ведь и у них имеются соседи, которые могут воспользоваться ситуацией и напасть, вспомнив старые обиды или придумав новые. В общем, всем нужен мир. Мы сейчас могли пройтись по одному из королевств без штурма городов, просто по приграничью, выжигая и вырезая всех на своем пути. Только это было бы глупым поступком, у нас тоже осталось не так много воинов, нужна передышка. Переговоры монархи проводили не в городе, а на границе, где специально для этого мероприятия был поставлен огромный шатер. К моему удивлению, меня почему-то тоже пригласили. Мало того, нам выдали балахоны, чтобы мы их на себя надели, показывая всем, что прибыли маги. Зачем это королю было нужно, не знаю, но приказ мы выполнили. Просидели несколько часов, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не зевнуть. Ничего интересного в беседе монархов не было. Если бы сюда кто-то зашел, то подумал бы, что тут собрались торгаши и никак не могут сойтись в цене. Договориться монархи смогли, все же наш король был в своем праве, напали на него и без объявления войны. Хоть и пытались все свалить на храмовников, но как-то без огонька, ладно бы к нам только паладины пришли, но нет, прибыли королевские войска. Сумму должны были выплатить немаленькую, но король сразу же всех предупредил, что от контрибуции деньги получат только те дворяне, чьи земли пострадали от вторжения. В общем, мне можно было губенки не раскатывать, ничего не обломится. Я так и не понял, зачем меня вообще на переговоры пригласили. Или наш щедрый король меня так уважил, мол, ты заклинание дал, а я тебе за это вот такую честь оказал. Надеюсь, что это не так. После затяжных переговоров нас наконец-то отпустили домой. Правда, пришлось снова заехать в столицу, где уже начали восстанавливать стены, требовалось навестить будущих родственников. Кстати, как мне сказал отец, ему еще несколько раз подходили с предложением, хотели дворяне получить себе в родственники такого зятя. После этой опустошительной войны Малокова смущал тот факт, что мы вроде как худородные. С другой стороны, многие рода потеряли своих магов, поэтому заручиться поддержкой графского рода, в котором целых два мага, никому не помешает. Наши раненые уже поправились до такой степени, что их можно было перевозить в обозе без риска для жизни. В общем, все обсудив и решив все свои дела в столице королевства, мы отправились домой. Как я и предполагал, за время войн разбойников развелось много, тут и подавление бунта, и тяжелая война сказывалась. На нас никто не нападал, но один раз мы стали свидетелями того, как напали на крестьян. Наш отряд подоспел очень вовремя, смогли отогнать. Повезло селянам. Можно сказать, до графства мы добрались без происшествий. Слухи о том, что враг разбит, уже докатились до этих мест. Жители графства смело выскакивали на дорогу, в основном кричали и поздравляли дети. Некоторые совали в руки воинам лепешки и еще что-то, было приятно за этим наблюдать. В столице графства тоже встречала большая толпа. О том, что погибло несколько наших баронов, им было известно, как и то, что мы понесли большие потери. Только кто погиб из простых воинов, семьи не знали. Конечно, большинство народу махали руками, приветствуя нас, а часть стали пробираться ближе к обозу в надежде, что их родственники, которых не обнаружили в отряде, просто ранены, а не убиты. Война коснулась и наших земель, но не сказать, что сильно. Объявилась пара банд разбойников, на них периодически устраивали охоту. Беженцы смогли добраться и сюда. Повезло, что прибыли они во время сбора урожая. Местные даже нанимали их на работы. Может быть, кто-то из них останется, все же места у нас достаточно безопасные». Сильно удивило поведение моей мамы, когда мы въехали во двор замка. «Сынок!» – закричала она и, потеряв всякую степенность, помчалась ко мне, после чего заключила в свои объятия, обливаясь слезами. «Вы чего?» – удивился я, когда на мне повисли сестры, только младший брат пошел к отцу. «Все в порядке с ним», – засмеялся отец, но лучше бы он не привлекал к себе внимания. С горестного настроения мама тут же переключилась на злость, ругая отца за то, что чуть не погубил кровиночку. Такое ощущение, как будто это он виновен в том, что меня на войну забрали. Уже не маленький, должен являться по приказу короля. Мой отец тоже был удивлен таким необычным приемом воинов, вернувшихся с войны. Причину такого необычного поведения мы узнали, когда уже сидели за столом. Голову бы оторвать тому человеку, который приносил такие слухи. Впрочем, люди говорили то, что им удалось узнать, и ничего страшного, что все это оказалось неправдой. Первый раз слухи о моей смерти пришли от некоторых беженцев, которых привлекли к строительству защитных сооружений, где мы должны были остановить армию вторжения. Даже удивительно, что слухи так быстро сюда добрались. Причем, если им верить, то король оставил горстку магов и пару сотен солдат задержать многотысячную армию, а все остальные ушли готовить к обороне столицу. В результате заслон с легкостью снесли, а всех защитников якобы перебили. Откуда такие подробности могли знать простые работяги, мама особо не задумывалась. Ей хватило того, что в этом заслоне был молодой маг с посохом и его ученица. Посох был только у меня, вот она и решила, что все, нет у нее больше старшего сына. Ну а второй раз меня убили во время штурма столицы. Такое впечатление, что кто-то стоял рядом, спокойно наблюдая за штурмом, а когда увидел, что меня во время него грохнули, сразу помчался докладывать. Даже слушать подобный бред было смешно. Во время штурма была такая каша, что разобрать, кто из магов сложил голову, не было никакой возможности. «Популярным ты у нас стал», — усмехнулся отец, выслушав это, после чего обратился к маме. «Неужели ты думаешь, что я бы тебе не сообщил о смерти сына? Да я вас обоих по несколько раз похоронила», — возмутилась она. «Ты бы только слышал, какие слухи до нас доходили. Как вырезали целые деревни, вешали простых крестьян, жгли магов и прочее. Это не слухи, все именно так и было», — сказал я. «Да», — протянул отец, — «не война, а бойня какая-то. Мне эта твоя известность очень не нравится», — вздохнула мама и повернулась к отцу, и чего к нему все так привязались, понять не могу. «Ты знаешь, ко мне несколько дворянских родов приезжало, предлагали заключить союз через брак наших детей, и всем старшего сына подавай. Так у тебя еще и дочери есть», — усмехнулся отец. «Вот через них можно с кем-нибудь породниться. Что качается нашего сына, он маг, сильный маг, довелось мне побеседовать с парой одаренных. Даже не знаю, радоваться или нет, что к нему такое внимание, всех удивляет его магический резерв, по слухам, он просто огромный. Вот и хотят к себе в родственники такого заполучить. Ведь гораздо лучше просить о помощи, если еще и супруга на мозг будет капать. К тому же многие знают, что он вылечил девушку, когда остальные маги были бессильны ей помочь. Люди болеют, да и жить хотят как можно дольше, вот и пытаются иметь в знакомых сильного мага, глядишь, скидку сделает при лечении. Я почему-то уверен, что сейчас к нам начнут наведываться толпы дворян, тем более многие маги во время войны свои головы сложили. Насчет свадьбы все решили, резко поменяла тему мама. «Да», — кивнул отец, — «свадьба будет у нас, как и положено. Кстати, Лола, моя будущая супруга, была рада тому, что уберется подальше от столицы. Странно это, большинство дворянских детей наоборот хотят быть ближе, чтобы чаще посещать балы и разные собрания, а еще лучше, если найдется место при короле. После возвращения в отчий дом мы целых 3 дня предавались безделью. Даже небольшую пирушку устроили в честь победы над противником. На пиру отец подтвердил, что старшие сыновья павших баронов будут теперь нести службу вместо них. Кстати, у моего павшего друга сыну вообще было всего 12 лет, но граф дал ему в помощь опытного воина. Сейчас требовалось восстанавливать дружину, которой полегло больше половины. Хорошо, что отец смог сохранить всю нашу броню, ни одной не уперли. Потом отец отправился объезжать наши владения и даже меня хотел с собой взять, да только я отказался, мне требовалось дальше обучаться магии. Только теперь я займусь совсем новым для себя разделом, артефакторикой. В первую очередь хотелось превратить свою магическую книгу в артефакт, чтобы она не старела и была гораздо крепче. Тут не все так просто. Для начала нужно было создать самую настоящую комнату артефакт. Благо, у меня была информация о том, как это вообще следует делать. Моя ученица в этом деле мне помочь не могла, хоть и пыталась. Слишком у нее невеликий магический резерв, она занималась изучением заклинания из магии огня, а я пытался создать артефакт. Теперь вокруг меня была только молчаливая охрана, отец озаботился моей безопасностью. Почему-то ему не верилось в то, что храмовники оставят меня в покое, слишком я им мозоль отдавил. Нашли крайнего, как будто из-за меня войну проиграли. Когда я начал разбираться в артефакторике, то с удивлением обнаружил, что тут не все так просто, как хотелось бы. Нужно было знать еще один раздел – зачарование. Хорошо, что он оказался небольшим, но весьма опасным. Вроде бы все просто, попробовал на камне, нужно было сделать его прочнее, но ничего не вышло, камушек взорвался, повезло, что осколки не попали в глаза. В книге же было написано, что я почувствую, когда хватит его усиливать, но ничего подобного не случилось. Если честно, после такого происшествия даже хотел бросить страдать ерундой и заняться привычным делом. Только при развитии этого направления имелась возможность усиливать броню. У меня даже возникла мысль, что лич, которого я убил, тоже из другого мира. Только это сомнительно, потому что языки одинаковые. Да, раздел был написан древним языком, но местным, некоторые грамотеи его понимали, по крайней мере, наша храмовница. К тому же мне тоже удалось найти в библиотеке кое-какие записи на древнем языке, ничего полезного, простая старая книга, но все же, в общем, зря я решил записать Мальту к пришлым. Под свою комнату мне отвели одно из каменных строений во дворе, это после того, как я всполошил половину дворца взрывом. Решили, что будет лучше, если место будет безлюдное и дерево как можно меньше, пару раз едва не устраивал пожары. Примерно через месяц у меня начало что-то получаться. Понятное дело, видимо, нужно просто набить руку и все. В общем, я начал понемногу делать комнату для создания артефактов. Вроде бы все подробно расписано, как и в какой последовательности лучше все это делать, но нет, пытался забегать вперед, из-за чего допускал одну ошибку за другой. Нужно было зачаровать всю комнату, а на этот процесс, как я сначала думал, точно уйдет год, если не больше, больно сложная эта процедура. Но когда втянулся, дела пошли намного веселее, уже смирился с нудным процессом. А когда мне надоедало, я начинал изучать заклинания, тоже из раздела артефакторики. Белла, как и я, полностью перешла на самостоятельное обучение. В общем, только к весне у меня получилось принести и продемонстрировать своей семье лист бумаги, мой первый и самый простой артефакт. Было видно, что родные не поняли, отчего у меня такой гордый и довольный вид. «Это артефакт», — улыбнулся я. «Попробуйте его порвать». Отец хмыкнул, после чего разорвал лист на две части, но ему пришлось изрядно постараться, чтобы у него это вышло. «Забавно», — пробормотал он. «То есть теперь ты и доспехи можешь более крепкими сделать? Я тебя правильно понял?» «Пока нет», — вздохнул я. «Но это не беда, со временем научусь. К каждому материалу нужен отдельный подход, а ошибку допустить очень легко. И еще, не стоит об этом распространяться. Если информация о том, что я провожу такие опыты и пытаюсь создавать артефакты, разлетится, то все это может плохо кончиться. Да и не хочу я опять делиться своими секретами». Глава 6. Каких-то важных персон со стороны жениха на свадьбе не было, а вот со стороны невесты полно. Наши новые родственники породнились не только с нами, но и с многими другими родами. Случилось это не только что, но связь друг с другом все равно старались поддерживать. Вот и сейчас, несмотря на дальний путь, все откликнулись на призыв графа и прибыли на свадьбу его дочери или отправили своих наследников. Хотя зря я на себя наговариваю, с нашей стороны тоже были влиятельные особы, три мага, которые во время войны работали со мной в одной группе. К сожалению, один прибыть не смог, а вот Злухом почтил меня своим присутствием. Он сразу же откликнулся на приглашение, ответив, что он точно будет. Тем более, если верить его словам, в столице ему очень скучно. У нас тут тоже пока не особо весело, но хоть в дороге старик развеется. Свадьбы у дворян длятся довольно долго, 2 недели. За это время гости и на пирушке посидели, и на охоту съездили. Наши новые родичи представили мою семью всем своим родственникам и союзникам. Все шло к тому, что скоро мои сестры упорхнут из родного гнезда, разговоры об этом уже пошли. Как я понял, с женитьбой тут все решают достаточно быстро. Но мой отец был человеком не глупым. Своих дочерей он хочет отдать не за какого-нибудь пятого сына неизвестного аристократа, а в лучшем случае за прямого наследника. Тут я его полностью поддерживал, все же и мы теперь не бароны, а графы с серьезным доходом. Кстати, о доходе. Ко мне за помощью по магической части все чаще стали приезжать аристократы. Один раз просили убрать одного из магов, видите ли, он кого-то там оскорбил. Конечно же, я отказался. В общем, доход нашей семьи был очень хорошим, особенно если учесть то, что мне не приходилось кому-то отдавать часть своего заработка, все оставлял себе. За прошедший год мы восстановили свои дружины, даже немного их увеличили. На самом деле желающих стать воинами было хоть отбавляй, далеко не все крестьяне хотели всю жизнь ковыряться в земле. В дружине была возможность подняться над другими, хоть это и опасно, но многие все равно желали рискнуть. Нужно было только выбирать из прибывающих кандидатов. В общем, в отличие от центральных районов королевства и уж тем более от тех мест, где прошла война, у нас все было хорошо. Как я и думал, там начались волнения, голод коснулся многих, из-за чего развелось много разбойничьих шаек. Людей можно было понять, крестьяне жили от урожая до урожая, а теперь им просто нечего есть. Даже мы отправляли помощь, точнее на этом настояла Мальта, наша храмовница. Как я уже говорил, в храм Кирата, бога смерти, люди шли довольно охотно и приносили пожертвования. Вот она и попросила моего отца оказать ей помощь и собрать караван, после чего она сама отправилась в неспокойные районы, дабы помочь людям. Хорошее дело, пусть нарабатывает авторитет, чтобы люди не боялись Кирата. Глядишь, еще где-нибудь храмы моего покровителя появится. Свадьбу сыграли осенью сразу после сбора урожая, здесь так принято. К этому времени я кое-как смог закончить свою магическую комнату для создания артефакта. Только когда все было закончено, я понял, какую ошибку допустил. Причем эту самую ошибку обнаружила Белла, когда пришла ко мне. Все получилось, ворвалась она ко мне в комнату. «Поздравляю, наставник, с чего ты взяла, что я закончил?» Не понял я ее. «Так видно же, что это что-то магическое, сами посмотрите». Я вышел на улицу и посмотрел, после чего, простите за грубость, подохренел. Вокруг моей магической комнаты в разные стороны и на несколько метров вверх разлетались яркие искры. Простые люди этого не видели, а вот магам это давалось запросто. Нужно было делать комнату в подвале замка, они высокие, но сделал во дворе. Учитывая, что к нам в гости должны пожаловать маги, велика вероятность того, что они увидят всю эту прелесть. Так оно и получилось. Маги, приглашенные мною, как назло прибыли все вместе. Конечно, я предупредил прислугу завести их так, чтобы они ничего не заметили, но это не помогло. Вроде бы встречаем дорогих и почетных гостей, а эти вместо положенных приветствий дружно направились к каменному зданию, где у меня была расположена магическая комната, пришлось спешить следом за ними. Возле входа стояла охрана, которой приказано никого внутрь не пускать, но лучше присутствовать самому. «Это что еще такое?» – удивленно спросил у меня Злухом. «Да так, случайно получилось», – беззаботно отмахнулся я. «Не обращайте внимания, а можно посмотреть?» Тут же направился он ко входу в помещение, а у меня там имелись кое-какие заготовки. «Да что там смотреть?» Я аккуратно взял его за рукав. «Там ничего такого нет, пойдемте лучше во дворец и отпразднуем ваше прибытие. К тому же нам не дали как следует отметить нашу победу. Уверяю, тут ничего интересного для вас нет». По глазам магов было понятно, что они мне вообще не поверили, но наглеть не стали и направились вместе со мной, то и дело оборачиваясь. В последующие дни они кружили вокруг постройки как коршуны над беззаботными цыплятами. Им было невероятно любопытно узнать, что же это такое у меня там находится. Пару раз предпринимали попытки прорваться внутрь, только охрана вежливо оттесняла их в сторону. Кроме моей семьи о магической комнате вообще никто ничего не знал, только видели, что я пропадаю там целыми днями, а иногда даже в ней ночевал. Само собой, маги пытались у меня выяснить, что это такое, но я ничего не собирался им рассказывать. Еще и этим с ними делиться не хватало, сейчас опять к королю помчаться со своими жалкими прошениями. В будущем я просто прикажу достроить это здание, сделав его повыше, чтобы никто не видел это необычное явление. Хоть бы в книге о подобном написали, но никаких предупреждений на этот счет нет. Также меня пытались прощупать на обмен заклинаниями, но и тут я уперся. Мне их заклинания не нужны, а своими секретами мне больше делиться не хотелось. Думаю, сейчас король не станет на меня давить. Ладно, раньше была война, можно сказать, крайняя необходимость. Сейчас же королевство ни с кем не воюет, так что не станет он меня грабить, дабы угодить другим. Понимает, что нужно знать меру, чтобы не взбрыкнул. Как бы то ни было, про мою магическую комнату узнали, а значит, попытаются выяснить, что это такое. Пусть пытаются, как уже было сказано, никто о том, что я сделал, из слуг не знал, в тайну была посвящена только моя семья. После свадьбы моя жизнь почти никак не изменилась. Стал за собой замечать, что превратился в какого-то фанатика, меня почти ничего не интересовало, кроме магии. Хотелось узнавать все больше и больше. Иногда вечером в мою магическую комнату ко мне приходила супруга, чтобы позвать меня пообедать вместе со всеми. Потом она стала присутствовать чаще, видимо, во дворце ей было скучно, а тут хоть какое-то развлечение. Конечно, когда эксперименты были опасными, приходилось ее выпроваживать. Она мне нравилась, но не могу сказать, что без ума ее полюбил. Я надеялся, что это придет потом. Понемногу дела налаживались не только у нас, но и во всем королевстве. Изредка приходили новости о бунте крестьян, которые подавлялись достаточно быстро, а иногда и довольно жестоко, но они остались в прошлом. Это случалось еще до сбора урожая, а потом в мятежный край отправили продовольствие, к тому же часть крестьян все же смогли раздобыть зерно и засадить поля, поэтому было уже не так тяжело, смогли навести порядок, возникший из-за голода. Сейчас можно было с уверенностью сказать, что мы находимся в безопасности, и какие-то явные проблемы пока не предвидятся. Как мне уже было известно, даже в соседних королевствах храмовников после войны сильно прижали, вместе с силой они потеряли влияние, чем не могли не воспользоваться правители. Так что и отсюда не стоило ожидать каких-то проблем. Неприятности пришли оттуда, откуда я их вообще не ждал. А следовало бы. Одним утром к нам примчался гонец на взмыленной лошади, который сообщил, что две наши деревни были вырезаны, а всех до единого крестьян перебили. Обе относились к нашим владениям, где раньше нам принадлежало баронство, теперь там руководил Шертон, который уехал туда совсем недавно. Кто посмел, тут же разозлился отец. «Не знаю, господин граф», — сказал гонец, — «пока не смогли это выяснить. Может быть, разбойники?» Предположил я, наверное, пришли из соседнего королевства, как мы в тот раз. На самом деле в наше баронство могли пройти только мимо столицы или по болоту. Мимо нас никаких крупных отрядов не проходило, у нас имелись разъезды, которые наверняка бы заметили опасность. «Не похожи эти люди на разбойников», — сообщил гонец. «Скорее это воины. А чем там Шертон занимается?» — спросил отец. «Ему что, просто так баронство дали?» «Так замок сейчас в осаде», — огорошил нас мужчина. «Он его обороняет». Эта новость, мягко говоря, неприятно удивила. Разбойники очень редко берут замки штурмом, они этому просто не обучены. Можно было предположить, что на королевство решили напасть наши соседи, но проводить армию по болоту никто бы не рискнул. Там просто невозможно протащить телеги, даже верховые лошади без всадников с трудом проходят. В общем, ничего не понятно. Хорошо, что вскоре прибыл еще один гонец, который сообщил, что врагов 200-250 человек, не больше, в замок успели сбежать некоторые крестьяне. Шертон постарается продержаться до нашего прибытия. Само собой, отец не стал собирать баронов, чтобы выдвигаться вместе с ними, у нас имелась своя дружина. Хотя отправили гонцов, чтобы предупредили всех об опасности и о том, чтобы на всякий случай готовились к войне. Разумеется, я тоже отправился вместе с отрядом наводить порядок на своих землях. Возникала мысль о том, что нас просто хотят выманить из города, но и эта версия не подтвердилась. Мои невидимые помощники работали, также по всему графству несли службу вооруженные разъезды, они просто не могли пропустить крупный отряд. Тем более с соседними дворянами у нас был мир, никто против нас ничего не имел, оставалось только одно – враги пришли по болоту или пробрались по лесам небольшими группами. Но для чего это нужно было делать, чтобы взять штурмом небольшой замок? Так большую добычу там не возьмешь, только зря людей потеряешь. Тем не менее, мы осторожничали, впереди ехал крупный разъезд, а вдоль дороги шли мои подконтрольные души, высматривая возможные засады. К нашему старому имению уже умчались Джерик и Малик, чтобы посмотреть, как там обстоят дела у Шертона. Отряд хоть и двигался быстро, но догнать их не мог, души могли бежать днем и ночью. Обратно мои разведчики вернулись, когда до замка оставалось примерно пару дневных переходов. «Рассказывайте», — тут же потребовал я. «Замок в осаде», — сообщил мне Малик, все же он бывший военный. 220 бойцов, у всех отличная экипировка, это точно не местные. Все-таки соседи наведались», — предположил я, не забыв рассказать своему отцу, что узнал от своего невидимого разведчика. «Нет, не похожи они на ваших соседей», — сказал Малик. «Если честно, я вообще не уверен, что замок осадили люди, возможно, это порождение магии. Ты можешь просто их описать?» — поморщился я. Рассказ души мне очень не понравился. Он оказался прав, это не люди, а твари, призванные неизвестно откуда. С подобными, если верить его описанию, я уже сталкивался, когда служил в империи. Именно таких Димур заставил напасть на наш лагерь. Неужели он пожаловал в наши земли? Все-таки нашел, твареныш. Только непонятно, почему он не стал брать крепость, ведь мог, в этом я уверен. Одна такая тварь стоит минимум 5 воинов, я видел, как они сражаются. Кроме того, им неведома боль, хоть и могут умереть от ран, кровь мы им пускали. «Идем дальше», выслушав мои предположения, сказал отец. «В любом случае я не собираюсь спокойно смотреть на то, как кто-то разоряет наши земли. Ты уверен, что это твой старый знакомый?» «Нет», — покачал я головой. «По крайней мере, не совсем, но очень похоже на то. Ты сейчас сможешь с ним справиться?» «С посохом, думаю, смогу», — кивнул я. «Насчет этого не переживай. Лучше разослать людей ко всем баронам, чтобы не дремали и внимательно следили за нашими владениями. Им об этом уже сказано», — усмехнулся отец, — «не беспокойся. К сожалению, мои помощники не смогли выяснить, есть ли среди осаждающих маг, все были одеты одинаково, они даже не поняли, кто среди этих тварей главный. Эти ребята даже замок в кольцо взять не смогли, слишком мало у них для этого сил, просто разбили рядом лагерь, как будто ожидали, что защитники сами к ним выйдут. Шертон видел, на что они способны, поэтому не собирался выводить своих воинов за стены, что радовало. В бой нам пришлось вступить сразу же, едва наш отряд, сходу перестраивающийся в линию, выехал из поворота. Такое ощущение, что твари прибыли сюда на пикник, сидят вокруг костров, спокойно что-то жуют, не обращая на защитников никакого внимания. Они даже не выставили охранение, благодаря чему наше появление оказалось для них полной неожиданностью. Построением хоть какого-то подобия отряда они тоже утруждаться не стали. Увидели нас, повскакивали со своих мест и рванули со всех ног, стараясь как можно быстрее сократить дистанцию. Я успел заметить, как ехидная улыбка сползла с лица моего отца, когда он увидел, с какой скоростью передвигаются эти создания. Мне уже довелось рассказать, что наш противник крайне опасен, но отец сделал неправильный вывод, когда увидел такое наплевательское отношение к осаде. Думал, что я ему просто сказки рассказываю или ночью со страха напридумывал неизвестно чего. Магов в отряде противника не было, я даже внимательно посмотрел по сторонам, чтобы убедиться в этом наверняка. Димура среди тварей не было, я бы его заметил. Тем не менее, посох я использовать не стал, но магический купол вокруг себя поставил. Такая предусмотрительность оказалась лишней, Димур так и не напал. Мы с Белой перебили большую часть отряда, остальных добили наши воины, удар пиками страшен, особенно когда этот удар наносит разрозненному противнику. Впрочем, все успели по достоинству оценить живучесть тварей. Защитники тоже не сидели на месте, как только мы появились, они стали готовиться к вылазке. Хотели ударить врагу в спину, но не успели, слишком все быстро закончилось. Гонец не соврал, вскоре мы сами убедились в том, что две деревни были вырезаны в полном составе, вплоть до младенцев. Зачем эти чудовища так сделали, непонятно, потому что себе они вообще ничего не брали, просто убили жителей и ушли. Мы объездили все баронство, но так и не смогли найти больше тварей, а я был уверен, что Димур где-то рядом, бродит поблизости, может, просто не решается выйти и напасть. Меня сильно злило то, что мы ничего не можем сделать. Если он так каждый раз будет нападать, то люди вскоре из нашего графства побегут. Зачем им такие хозяева, которые не могут защитить, и плевать им на то, что враг не совсем обычный. Часть своей дружины мы оставили в баронстве, а сами отправились домой. Меня не оставляла некая тревога, хоть и пытался отогнать от себя подальше гнетущие мысли, вроде бы как этот отряд оказался здесь случайно, Димур ведь за моей головой не пришел и все будет нормально. На самом деле я не боялся этого мага, но ведь он может навредить моим близким или станет планомерно вырезать население, а потом, когда я не буду этого ожидать, нанесет удар в спину. Постоянно быть настороже просто невозможно. Как оказалось, долго ждать следующего хода Димура не пришлось. Вестником печальных новостей снова стал гонец, который примчался к нам из столицы графства. По его виду сразу стало понятно, что случилось что-то очень неприятное. «Господин граф», гонец спрыгнул с лошади и склонился в поклоне, «ваша семья захвачена». «Кто посмел?» – зло спросил отец. «Столицу взяли?» «Нет», – покачал головой мужчина. «Во дворец пробрались какие-то чужаки во главе с магом и взяли в плен всю вашу семью. Сказали, что если будет бой, то они умрут первыми. Офигеть, прям какие-то террористы. Чего они хотят?» – спросил я. «Пока никаких требований не озвучивали. Они только сказали, что если им будет кто-то мешать, семья графа умрет. Мы решили дождаться вас. Они уже убили нескольких слуг». Глава 7. Наш дворец был полностью оцеплен. Внутри также было много солдат. Как оказалось, пришедший с десятком тварей маг захватил всю мою семью, кроме отца, и заперся с ними в комнате, где мы обычно обедали. Прислуга приносила им еду, оставляли ее у порога и уходили. Никаких действий со стороны наших воинов не предпринималось, опасались, что дворян попросту убьют. Много я фильмов смотрел про захват заложников, но ничего не мог подсказать, как в таком случае поступить. Конечно, в этом мире бывало, что захватывали город, при этом в плен попадали дворянские семьи, но неугодных, как правило, вырезали сразу, а тут их взяли в плен специально. Сразу же лезть и пытаться всех освободить мы не стали. Сначала выслушали всех своих людей. Маг умудрился провести своих подчиненных во дворец, и при этом они убили всего двух охранников в коридоре, а до этого момента их вообще никто не видел, наверняка это какая-то магия скрытности. Конечно, у меня возникала мысль, что это пожаловал другой Димур, а не тот, с которым я уже встречался, и он хочет получить не свою магическую книгу, а мой посох, но в это слабо верилось. Слишком этих ребят в этом мире мало, а в королевствах их вообще не встречали, они в основном орудовали на территории империи и султаната, ну и еще в нескольких других государствах, но не на нашем материке. У меня с отцом тут же возник спор по поводу того, кто пойдет к Димуру. Он хотел это сделать сам, а я был против, убеждая его, что он глава рода. И вообще, Димур меня ждет, а не его. Может получиться так, что он вообще всю семью в заложники возьмет, мало ли что у него в голове, вдруг хочет всех убить. К сожалению, мои помощники не смогли разведать, что там происходит, все же Димур тоже был некромантом. В общем, после долгих споров я сам отправился в комнату с заложниками. «Будь осторожней», — предупредил меня отец. «Если что, наноси удар первым. Мы так всю комнату разнесем, если не весь дворец», — поморщился я. «Родные могут пострадать. Ты мой наследник», — выдавил из себя отец. «Твоя жизнь более важна». Отец меня удивил, не ожидал я от него таких слов, хотя люди тут такие, если есть наследник рода, значит, род не прервется, чего бы это ни стоило. Комментировать его слова я никак не стал, только попросил, чтобы из дворца выгнали всех слуг. Так он и сделал, только вояк оставил, на тот случай, если все же начнется бой, чтобы сразу же ворвались внутрь и оказали мне помощь. Появились мысли о том, что Димур не хочет меня убивать. Проще было подловить на дороге, правда, это в том случае, если он меня сам не боится. Все же драться ему в таких условиях, когда я буду опасаться задеть своих родных, гораздо лучше, ему же не придется сдерживаться. К тому же, если здание рухнет и похоронит нас обоих, Димур может просто сбежать, а после найти себе другое тело. Воинов в коридоре было много, все они были готовы ворваться внутрь вместе со мной. Пришлось предупредить, чтобы не лезли, пока не последует команда. «Эй!» Я постучал в массивную дверь. «Захожу, не делайте глупостей. Заходи, заходи!» Услышал я голос, явно принадлежащий молодому мужчине. А то мы уже заждались. Едва я переступил порог комнаты, как одна из тварей попыталась выхватить у меня магический посох. К подобному развитию событий я был готов, заклинание было сплетено заранее, и наглец осыпался на пол горсткой пепла. Я тут же поставил магическую защиту и приготовился к схватке. «Все назад!» — рявкнул Димур своим солдатам, которые уже хотели на меня кинуться, после чего обратился ко мне. «Проходи, присаживайся. Думал, что ты уже не придешь. Вы как?» Проигнорировав Димура, обратился я к своей семье. На первый взгляд все были целыми и невредимыми, даже испуга на лицах не заметил, я так и стоял спиной к двери, чтобы никто не подошел ко мне незаметно. «Все хорошо», — за всех ответила графиня и улыбнулась. «Только сидя неудобно спать. И зачем нужно было брать мою семью в плен?» Посмотрел я на Димура. «Сам не можешь справиться, решил прикрыться женщинами и детьми, как-то это недостойно сильного мага, не находишь?» «Не могу с тобой справиться», — расхохотался нежеланный гость. «После той победы в лесу ты стал слишком много о себе думать. Уверяю, тебе там просто улыбнулась удача. Она может и снова мне улыбнуться», — усмехнулся я. «Ладно, мы тут долго болтать можем, но мне кажется, что ты сюда не для этого пришел. Что тебе от меня надо?» «Просто хотел с тобой поговорить», — улыбнулся маг. «Ради этого ты уничтожил две деревни и захватил мою семью в заложники?» — удивился я. «Не проще было подойти прямо так? Боюсь, в этом случае мне пришлось бы тебя сразу убить», — вздохнул мужчина. «Ты же наверняка считаешь себя непобедимым магом, полез бы в драку. Да и какие могут быть вопросы? Твоя семья здесь, никто из них не пострадал, разве что понесли некоторые неудобства и все. Что касается крестьян, так это просто сброд, они быстро плодятся, а раз уж они не умеют за себя постоять, то пусть страдают. Мы с тобой, вершина человеческой расы и не только человеческой, мы вправе поступать так, как сами того пожелаем. Еще один самовлюбленный придурок на мою голову. Отпусти их, потребовал я, тогда разговор состоится. Почему нет? Пожал плечами Димур. Только сначала отдай свой посох, чтобы тебе в голову не лезли разные нехорошие мысли. Уверяю, он тебе не поможет, ты меня даже не заденешь. Ну конечно, какой бы сильный ни был этот Димур, у меня такие заклинания, что запросто весь дворец вместе с ним разнесу, не сможет он отбиться. Проблема в том, что если дворец рухнет, то и меня под собой похоронит. Мог бы атаковать сразу, как только зашел, но опасался за родных, им будет достаточно всего одного заклинания, случайно отклоненного в их сторону. «Уходите», — сказал я, после чего протянул посох своей маме и шепнул: «Из замка на всякий случай тоже уйдите и отца заберите. Проходи, садись», — снова обратился ко мне Димур, когда родные вышли за дверь. Успел заметить, что у двери стоит моя ученица, первая готова ворваться и оказать помощь наставнику. «Пусть твои псы не стоят у меня за спиной», — потребовал я. Димур вздохнул, но кивнул. «Итак, чего ты от меня хочешь?» «Свою магическую книгу?» «Разумеется, ее тоже», — кивнул Димур. «Кстати, сверху должна быть какая-нибудь компенсация за твою наглость. Губешки свои слюнявые закатай», — усмехнулся я. «Чего?» — не понял меня маг и провел рукой по губам, стирая воображаемую слюну. «Ничего, это ты на нас напал, так что я получил в свои руки законный трофей. Что еще нужно сделать, чтобы ты больше не появлялся мне на глаза?» «Как грубо», — вздохнул гость. «Никак ты не хочешь по-хорошему разговаривать? Так начинай уже», — поморщился я, — «пока только время мое отнимаешь, а я, между прочим, только с дороги, устал и хочу есть». «Ты очень перспективный маг», — сообщил мне Димур, чем сильно меня удивил. «Надо же, только что, не переставая, говорил о своей мощи и непобедимости, восхваляя сам себя, а тут такое. Но не стану лукавить, прибыл я сюда, чтобы тебя убить, а когда увидел, какой у тебя магический резерв, то был сильно удивлен. Сначала даже подумал, что ты один из наших». «Не из ваших», — усмехнулся я. «Что дальше?» «Ваш мир ждут серьезные перемены и уже очень скоро», — сообщил мне маг. «Придут новые хозяева, и могу тебя заверить, отбиться вы не сможете. В прошлый раз вы тоже так думали, но получили по соплям и сбежали», — усмехнулся я. «Велика вероятность, что и сейчас произойдет то же самое. Зачем ты мне об этом говоришь? Не боишься, что я сейчас же помчусь к королю и все ему расскажу? И что это изменит? Людьми должны управлять маги, только в этом случае государства будут процветать. Видел я, как процветают те государства, в которых вы побывали. Там мы немного не рассчитали свои силы», — признался Димур. «За это и поплатились, но сейчас все будет по-другому. Ваши маги гораздо слабее, не все, но многие. Ты сильный, а под моей рукой станешь еще сильнее. «То есть ты мне предлагаешь служить тебе?» – удивился я. «Да», – ничуть не смутился Димур. «Почему нет? Вдвоем мы можем много чего сделать. Подготовимся к вторжению и завоюем свое место. Будешь владеть не этим жалким графством, а, возможно, целым королевством». «Какое щедрое предложение», – усмехнулся я. «Значит, скоро на нас нападут твои земляки, а ты приходишь ко мне и хочешь заручиться моей поддержкой? Почему ты не обратишься к своим? Кстати, а ты можешь вернуться в свой мир?» «Могу, но на это нужно потратить много сил», – кивнул мужчина. «Тебя удивляет то, почему я обратился именно к тебе. Тут все просто, мой клан пал в полном составе, я его последний представитель, поэтому на данный момент никто со мной дело иметь не станет. Там и своих желающих получить новые владения хватает. Понимаю, ты сомневаешься в том, что мы сможем противостоять вторжению, но это далеко не так. Придут они не в это королевство, так что у нас будет время подготовиться. Мы сможем набрать себе армию рабов». Он ткнул пальцем в твари, которые пришли вместе с ним. «Всем придется с нами считаться, я научу тебя их вызывать и заставлять служить». Тут Димур немного опоздал. «Я уже сам в курсе того, что можно призывать твари, нашел в книге, только пока этим не занимался, опасался, да и не было причин кого-то призывать. Может получиться так, что вместе с этими тварями придут совсем нежелательные гости. То, что нашествие может повториться, я прекрасно знал, потому что враги придут, скажем так, по протаренной дорожке. Не удивлюсь, что они уже начали проводить разведку и уже подыскивают место, где нанести первый удар. Я Димуру не верил, может быть, он и правда хочет союза, но только временного, и как только сделает все свои дела, тут же попытается меня убить. Насчет армии призванных существ он тоже погорячился, невозможно поставить себе на службу кучу тварей, нужен огромный магический резерв. Скорее я поверю в то, что он хочет завладеть моим посохом, да и мою семью в заложники взял из-за опасения, что в прямой схватке не сможет ничего сделать. Разумеется, идти к королю с такой информацией было бы глупо, пока никаких доказательств этому нет, но не помешает узнавать новости, которые будут приходить из соседних королевств. Дипломат из меня скверный, да и где я мог научиться сохранять невозмутимое выражение лица? К тому же у меня не совсем простой гость. Неизвестно, сколько ему лет, но по лицам он, по всей видимости, читать научился. Заключать союз с Димуром и тем более идти под его руку я не собирался. Сейчас раздумывал, как бы сделать так, чтобы он вышел из города, чтобы его прибить. Не хотелось тут разрушения и гибели своих людей.